и жестами предложил отхлебнуть. Малька заколебался, не говоря уже о том, что джентльмену не пристало пить из горлышка. Содержимое бутылки вызывало у него опасения. Да и пришел он сюда для встречи с Габриэлем Жакмелем, а не для возлияний. «Пейте», — шепнула Симона Хинч. «Это Клерен. Ром низкого качества». «Но пейте, иначе он рассердится». Малька взял бутылку, сделал глоток и пролил немного рома себе на рубашку. Крепкий и терпкий напиток обжег ему горло. Пение и танцы возобновились. Хумган удовлетворенно забрал бутылку и медленно отошел к стулу, на который в начале обряда поставили зажженную свечу. Откуда-то появился человек с холщовым мешком в руке. Достав из него пригоршню серого порошка, он принялся сыпать его тонкой струйкой на пол, образуя сложные фигуры. «Что он делает?» — спросил Малько. Симоне было явно не по себе. Вероятно, несмотря на свой современный вид и европейскую блузку и брюки, она принимала религию вуду всерьез. «Он рисует ВВ, магические знаки вуду кукурузной мукой», — объяснила она. «С их помощью вызывают богов». Малька вздохнул. «А где же посланец от нашего человека?» Симона невозмутимо ответила. «Он здесь». «Где?» Малька оглядел комнату. В ее глубине, на перекладинах лестницы, которая вела на чердак, сидели несколько негров, остальные зрители стояли. Их было около 30, тех, кого пропустил стоявший в дверях помощник Хумгана, руководствовавшийся только ему известными критериями отбора. Так кто же из них посланец Жакмеля? Может быть, один из обнаженных по пояс барабанщиков, задающих ритм танцу хумси? Симона озабоченно посмотрела на него и прошептала: «Не ищите его глазами. В комнате наверняка есть пара макутов. Я попросила Захарию показать мне этого Финьоли. Он стоит рядом с барабанщиками в клетчатой рубашке». Малька посмотрел в указанном направлении и увидел очень худого негра с прямыми волосами и крючковатым носом, жадно глядящего на мясистые ягодицы одной из хумси. «Так чего же мы ждем?» — спросил Малька, которому изрядно надоела вся эта канитель. До сих пор все прошло гладко. Масонский храм он нашел без труда. Из-за разразившейся грозы улицы были безлюдными. Как только Малька с Симоной подъехали к нужному дому, появился худощавый Захария. Обменявшись несколькими фразами по-креольски с Симоной, он повел их по темному проходу между домами. Недовольства по поводу приезда молодой женщины он не выразил. Церемония длилась уже около 2 часов. Не отличаясь разнообразием. Малько было ужасно жарко. От хумси, которые продолжали под руководством Хумгана свои экзотические танцы и пение, исходил резкий запах пота. Каждые 1/4 часа они делали паузу, болтали друг с другом и пили кофе. Через определенные промежутки времени Хумган подходил с бутылкой рома к очередному зрителю, который в экстазе отпивал из нее глоток. Происходящее больше напоминало невинный сельский праздник, чем магические действия. Тем не менее, в отличие от тех представлений, которые устраивались на улице Карфур, все это предназначалось не для туристов. Как объяснила Симона, здесь происходило освящение дома. Малько ерзал на стуле.